Глава 70. Все, до встречи в усадьбе. Мама поцеловала меня в щеку и забралась во внедорожник отца. «Мило, правда?» — усмехнулся Грант, обнимая меня за талию и наблюдая, как машина скрывается за воротами дома. «Почему?» — удивленно спросила я, а он потерся носом о мою щеку и хохотнул. «Я держу тебя в своих руках. Мы смотрим, как машина с нашими родителями уезжает. За нашими спинами дом. Очень романтично, даже сказочно», — объяснил он, а я повернула на него голову в еще большем удивлении. «Ты переохладился в душе?» «Наоборот, малышка, еще больше распалился». Подмигнул он и подвел меня к автомобилю. «Без рук», — предупредила я его, но все равно получила шлепок по ягодице и довольный смех в спину. «Итак, то, ради чего мы тут собрались, наконец-то завтра окончится», — сказал он, когда мы отъехали от дома. «Да?» — улыбнулась я, вспоминая все с самого начала, что произошло за это время, и хихикнула. «Что тебя развеселило?» — спросил Грант. «Клуб и твое лицо, когда я сказала «Да, Винс». Уже в голос рассмеялась, а он недовольно сжал губы. «Брось, это было очень весело». «Не сказал бы. Мне хотелось тебя сильно ударить», — признался он. «Но зато есть что вспомнить», — подытожила я. «Определенно, в старости у меня будет куча материала, чтобы написать книгу», — улыбнулся он. «До старости еще очень-очень-очень далеко. Тебе всего-то 97», — пошутила я. «Но я еще ого-го жеребец», — гордо сказал мой попутчик. «Тогда уж и го-го». Снова не сдержала смех. «А если серьезно, Ливия, какие планы дальше?» — спросил он, а мой смех оборвался, и я задумалась. «Не знаю», — честно ответила я. «Даже не представляю». «Хорошо. Тогда я подумаю об этом. А ты можешь поспать на заднем сиденье», — предложил он, а я нахмурилась. «Я тебе мозолю глаза?» — обиженно спросила я. «Скажем так, смотря на твои голые ножки и это прозрачное платьишко, которое даже не скрывает цвет твоего нижнего белья, я не могу сконцентрироваться на дороге», — медленно пояснил он. «Хорошо, тогда ставлю условия. Я буду на заднем сиденье отдыхать, а ты не останавливаешься и ведешь машину». «Идет, малышка», — ухмыльнулся он. Грант остановил Ауди, чтобы я перебежала на заднее сиденье. Но как только я вышла, он надавил на газ, и она отъехала. Опешила от этого и раскрыла рот. «Поиграть решил?» «Хорошо». Я быстрым шагом подошла к машине, но не успела снова открыть дверь, как она уже стояла в 5 метрах. «Грант, мать твою!» — закричала я и топнула ногой. С третьей попытки мне удалось все-таки сесть на заднее сиденье, пока этот эгоист ржал, чуть не хрюкая от своей проделки. «Как ребенок, ей-богу!» — возмутилась я. «Я собираю материалы для будущей книги», — продолжал он смеяться. «Придурок», — буркнула я. «Но я же люблю тебя. Значит, это мне сойдет с рук», — довольно пропел он, набирая скорость. Идея, которая пришла мне в голову, была невероятной и слишком для меня вульгарной. Но чтобы сбить спесь с него и показать, что не только он может смеяться, я решилась. «Включи кондиционер, тут жарко», — сказала я и сбросила из себя пиджак на переднее сиденье. Грант удивленно посмотрел в зеркало заднего вида, а я сложила руки на груди, ожидая его действий. Прищурив глаза, он все же выполнил мою просьбу. Да, она была странной. На улице было 20 градусов и прохладный ветерок, окна были открыты. Но надо было привлечь его внимание, что мне отлично удалось. «Будут еще приказания, ваше высочество», — издевался он. «Да, следи за дорогой». Я ткнула пальцем и расположилась посередине сиденья. «Начнем». Черт, сложно сконцентрироваться, когда так холодно и мыслей нет. Да и делать это при ком-то — пофиг, заслужил. Воспоминания? Они мне сейчас необходимы. «Блядь, ты такая мокрая, Ливи!» Всплыли в голове слова, полные желания. И по телу прокатилась первая волна. Я закрыла глаза и расслабилась, разводя бедра. Мои пальцы прошлись по шее, представляя его губы, и накрыли грудь. «Хм, малышка, ты должна отдыхать», — напомнил о себе Грант, и я открыла глаза, хитро прищурившись. Он следил за каждым моим движением в зеркало. «Надеюсь, мы никуда не врежемся?» Машина немного сбавила скорость. «Отлично, можно продолжить». «Грант, ты за рулем», — напомнила я. «А я отдыхаю». «Да, дорогой, ты хотел игры, так я играю». Вновь закрыв глаза, я, уже подгоняемая адреналином и азартом, глубоко вздохнула и продолжила свое занятие. Медленно скользя ладонями от коленей, зацепила пальцами тонкую ткань и подтянула до талии, немного приподнявшись. Знала, что смотрит. Знала, что нравится. Ощущала покалывание кожи, пока уже сама начала не на шутку возбуждаться. Прикусив губу, открыла глаза и посмотрела в зеркало. Потемневшие глаза жадно осматривали меня. Грант не проронил ни слова, только под его руками скрипнул руль. Откинула голову и провела указательным пальцем по нижней губе, облизав их тут же. Руки накрыли грудь и сжали ее под тканью, точно копируя те движения Гранда, что любила, и которые возбуждали больше всего. Спина немного выгнулась, а с губ сорвался тихий вздох. Соски терлись от ткань лифчика, что приносило немыслимое удовольствие. Прикусила собственный палец, облизав его, и смочила губы, пока другая рука опустилась на внутреннюю часть бедра и дотронулась до чувствительной и нежной кожи. Влага между ног уже явственно чувствовалась. Машина резко остановилась, и я открыла глаза, скрестив руки на груди. Грант тяжело и прерывисто дышал, продолжая наблюдать за мной в зеркало. Хитро улыбнулась ему и повела бровью. «Неужели приехали?» «Нет», — процедил он, когда до него дошла моя затея. Сам напросился. Сам затеял игру, сам заставил ответить так, как я умею. Правила просты. «Не будет двигаться машина, не буду двигаться и я». Не сама же отправила себя отдохнуть. Через несколько мгновений машина рывком стартанула, что меня немного вжало в сиденье. Но я шире улыбнулась и вернулась к обещанному продолжению, переключив свое внимание на внутреннюю часть бедра. Немного увлеклась, представляя его пошлые слова и горячие губы, и застонала. Проверила результат представления, довольно улыбнулась и стянула тонкие лямки платья, открывая взору грудь в белом бюстгальтере. Она требовала, чтобы ее коснулись, грубо смяли и ущипнули вершины. Я была в потоке собственного возбуждения, и разум отключился. Лифчик полетел рядом на сиденье, а мои пальцы коснулись сосков. Бедра раскрылись шире, а спина выгнулась. Тихие всхлипы смешались с собственными стонами. Воздух в машине нагрелся от жара в моем теле, да и в теле Гранда, уверенно, тоже. Подцепив пальцами трусики, бросила их рядом, и рука накрыла клитор. Влажная и уже готовая. Закусила губу до боли, чтобы не закричать от наслаждения, когда мои пальцы начали двигаться по скользкому бугорку. Тело вздрагивало от каждого прикосновения, дыхание стало обрывчатым. Доводила себя до точки кипения и остывала, поглаживая грудь, ерзая на сиденье. Снова доводила и остывала. Грант не выдержал и с громкими матами остановил машину. И в секунду перелез на заднее сиденье, подхватывая меня за талию и сажая на свои бедра. «Стерва! Зазывная, извращенная стерва!» — шипел он в мое полыхавшее лицо. «Я хочу тебя, мать твою, с тобой я превратился в подростка. Безумно хочу трахнуть, довести до пика. Хочу, чтобы кричала». Ощущала его возбуждение, оно было каменным. Его губы впились в мой рот. Это был не нежный и легкий поцелуй, жадный, требующий ответа. Зубы встречались друг с другом, языки скользили, дыхание стало единым. Мои руки судорожно расстегивали его джинсы, чтобы избавиться от тяжести внизу живота. Готова была кричать, только достать себе подпитку, чтобы жить. «Малышка, да кто ты?» — простонал Грант, когда я обхватила ладонью бархатистую кожу его члена. Он оперся головой в подголовник и закрыл глаза, наслаждаясь моими неторопливыми движениями. Рука скользила по его члену, поглаживала головку. Его грудь быстро вздымалась, а из стиснутых зубов со свистом вышел воздух. «Потрахаемся?» — прошептала я, прикусывая его кожу на шее. Дала старт. Зеленые глаза открылись, а губы растянулись в хищной улыбке. Один миг, и он вошел в меня. Издали оба стон наслаждения. Ногтями впилась в кожаную обивку сиденья, чтобы задать бешеный ритм. Хриплые стоны, поцелуи, его руки были везде, помогая мне двигаться. Жестко, горячо и приятно. Глаза Гранда были прикованы к моему лицу. Он следил за каждой эмоцией, пробегавшей на нем. Облизал губы, и первая сильная волна прокатилась по телу. Я задрожала, когда Грант перехватил инициативу, схватив меня за ягодицы. Просто обессиленно легла ему на плечо и вдыхала сексуальный аромат, передавая ему инициативу. Плевать. Я готова дойти до пика. Только он знает, как это сделать. Пот скатился по спине, схватилась руками сильнее за его волосы, подняв голову. Безумный блеск и горячее дыхание на моих губах. Еще одно сильное вторжение, и душа готова была взлететь. Мой крик заглушили поцелуи, на которые я отвечала на автомате. А Грант продолжал терзать меня, заставляя дрожать сильнее, готовить тело к новой вспышке в глазах. Его руки отпустили мои ягодицы, и он с силой обнял меня за талию, хрипя мое имя в мои губы, вздрагивая под воздействием оргазма. Порнофильмы в нашем случае просто завистливо курили в сторонке, пока я пыталась прийти в себя. Глаза были плотно закрыты, а голова упала на его плечо. Дыхание не желало восстанавливаться, как и сердце биться ровно. Тепло его тела и руки, гладившие мою спину, не помогали утолить голод. Хотела еще, но сил не осталось. «Думаю, никто не заметит, что мы опоздаем», — прерывисто дыша сказал Грант, и я улыбнулась. «Если и заметят, то не придадут значения», — ответив крепче, обняла его, желая раствориться в нем и не отпускать больше. «Я люблю тебя, Ливи. Даже не могу передать словами, какая ты идеальная для меня», — прошептал он и поцеловал в обнаженное плечо. Приподняла голову и посмотрела в его туманные зеленые глаза, сейчас спокойные и согревающие. Подушечками пальцев провела по его припухшим розовым губам и поняла, что я действительно спящая принцесса, и только его поцелуи могут меня разбудить. «Предлагаю никуда не ехать», — сказал я, и Грант расплылся в улыбке. «Не доводи мою маму до греха, она и так на взводе», — напомнил он, и я тяжело вздохнула. «Скоро, Ливи. Еще немного, и только мы». «Обещаешь?» «Обещаю», — прошептал он и нежно коснулся моих губ. Скатилась с него и достала из сумки мокрые салфетки. Но они были перехвачены Грантом, и он уже вытащил одну, позволила. Он бережно и ласково обтирал мои бедра, вызывая в теле ответную реакцию. Тихий стон снова вырвался из моего рта, на что он удовлетворенно улыбнулся и отстранился. «Малышка, второго твоего отдыха я не переживу, поэтому перелезай обратно», — усмехнувшись, сказал он, застегивая джинсы. Надела лифчик и трусики, привела себя в порядок и довольно уселась на переднее кресло. Осмотрев себя в зеркало, я скривилась. Все поймут, почему мы задержались. На голове был бардак, волосы спутались, губы такие опухшие, что мне гиалуроновой кислоты не требовалось. Щеки горели, как и глаза. Удовлетворенная женщина — счастливая женщина. На этом уверении убрала зеркало и устроилась поудобнее на кресле. «Поехали», — спросил Грант. «Раз вариантов нет, то вперед», — я махнула на дорогу. «И кто из нас извращенец?» — рассмеялся он, заводя мотор. «Ты? Определенно ты. Плохое влияние», — улыбнулась я. «Тогда я спокоен», — сказал Грант. Солнце ярко освещало наш путь. Тепло в груди растекалось так быстро, что я не заметила, как уже не могла больше ни о чем думать, как только о том, что люблю его. Готова на все, на любые ухищрения, только быть рядом. Спустя 2 часа мы въехали на территорию усадьбы. «Наши мучения начались», — недовольно сказал Грант, когда мы заметили нетерпеливо дожидающуюся нас Патрицию. «Она просто переживала», — пыталась я поправить положение, пока мы не припарковались. Машин на парковке было уже достаточно, чтобы понять, что большинство гостей, кто проживает в этом доме и гостевом, на месте. «Грант, где вас черти носили?» — накинулась на сына Патриция. «В пробке», — сказала я, потому что Грант просто проигнорировал ее и достал из багажника наши вещи. «А мы быстро доехали», — нахмурилась она. «А нам так повезло», — соврала я. «Все хорошо? Или ты решила снова начать истерить?» — хмуро спросил Грант маму. «Нет, хорошо, все хорошо. Идет по плану», — залепетала Патриция. «Тогда мы пойдем распаковывать вещи и отдыхать». Грант взглядом показал мне двигаться за ним, я и это позволила ему. «Не забудь вечером...» «Мама, отвали. Я не старик, а с памятью все окей», — оборвал он ее, и один пошел к центральному входу. «Прости его, Патриция, характер у него не самый сладкий», — пожалела я женщину. «Это я знаю, но не понимаю, чем он так раздражен. Вы что, поругались?» Вздохнув, спросила она и начала идти к дому. «Нет, наоборот, все хорошо», — успокоила я ее. «Свадьба для всех испытание». «Да, это точно», — Патриция остановилась, а затем добавила. «Иди, найди его, успокой, что бы с ним ни было. Я рада, что вы решили все вопросы, и теперь этот злой и грубый господин — твоя забота. Слушается только тебя, как я заметила». «Если бы», — усмехнулась я. «Он хоть и бурчит, как дед, но все равно слышит, что ты ему говоришь, а мои слова пропускает мимо ушей. Грант выбрал для себя свою спутницу, а ты подтолкни его к решению», — продолжала она. «Мама, отвали от нее!» — крикнул Грант и быстро подошел к нам. «А ты что стоишь тут? Сказал, нам надо отдохнуть». Он схватил мое запястье и рывком притянул к себе. «Грант, прекращай!» — возмутилась я, с удивлением смотря на эту тучу в его глазах. «Да что произошло? Почему смех и легкость изменились, и теперь рядом со мной тиран?» «Прости», — нахмурившись, сказал он и ослабил хватку. «Пойдем, Ливи». «До встречи», — я улыбнулась Патриции и последовала за Грантом. Мы шли в полной тишине по коридору, тут и там слышались веселье и смех. Но Грант поднимался по лестнице на 2-й этаж, я послушно шла рядом. Хотя как мне не идти, если он цепко вцепился в меня? Он остановился у одной из дверей и толкнул ее. Я остановилась, осматривая спальню. Кровать в викторианском стиле с балдахином, ковер в светлых тонах, как и вся мебель. «А теперь потрудись объяснить мне, что с тобой», — оторвалась от лицезрения этого великолепия и вырвала руку. «Ты нужна мне, малышка», — тихо сказал он и отошел от меня на шаг, смотря в пустоту. «Я тут, Грант», — напомнила ему. «Нет, ты не поняла». Он помотал головой и сел на ковер, запуская руки в волосы. Я опустилась рядом и села, недоуменно смотря на него. «Тогда расскажи», — предложила я, кладя руку на его плечо. Он поднял голову, его глаза выражали такую боль и горечь, что я задохнулась от этих ощущений, которые перетекли и в меня. «Я думал, что будет легко. Но как только пришел сюда, огляделся, до меня дошло, что моя мама собирается замуж за другого мужчину. Да, закрывал глаза на все ее связи, на отношения с Хью. Но никогда не думал, что свадьба все-таки состоится. Понимаешь, у меня другой отец, которого я даже не знал, ненавидел и до сих пор ненавижу. Но для меня брак, он навсегда. в горе и радости. Я никогда не задумывался над этим, не искал ничего и не верил. А сейчас ощутил страх. Я не знаю, откуда он, но... Блядь, да я просто псих. Грант вскочил с пола, оставляя меня с открытым ртом и тяжестью на плечах. Не всегда брак удачен, Грант. Посмотри, сколько разводов. Но каждый человек заслуживает счастья. Моя мама счастлива, наши родители тоже. Нечего бояться, папа не станет тебе указывать. Будет все по-прежнему. Ты самостоятельный мужчина, и пришло время и твоей маме пожить для себя. Осторожно сказала я, наблюдая за его реакцией. «Да она всю жизнь это делала», — повысил он голос. «Она одержима была твоим отцом, как и сейчас. Она ставит его на первое место». «Ты ревнуешь ее к моему отцу», — догадалась я. «Нет», — резко ответил он. «Это не ревность, это другое чувство. Умом я все понимаю, но злюсь. Она меня раздражает, все тут меня бесит». «Грант», — прошептала я, поднимаясь. Я не знала, что сказать, что сделать, чтобы снять это напряжение. «Малышка», — тихо произнес он и протянул руку, я вложила в нее свою, и он тут же меня обнял. «Обещай мне, что никогда не оставишь меня. Обещай, что я для тебя буду на первом месте. Обещай, что никогда не предашь меня, не обманешь и будешь рядом. Обещай, Ливи. Я не могу потерять тебя. Боюсь упустить тебя и остаться один. Обещай мне». Мое сердце сжалось. Не могла ему это пообещать. Уже нарушила все мольбы, разрушила все. И сейчас стояла у обрыва. Мне необходимо было шагнуть или отступить. Но любила. Безудержно рвалась к нему. И никогда не остановлюсь. Обмануть, только бы быть рядом. Обещаю. Выдавила из себя и услышала облегченный вздох. «Я люблю тебя, Ливи», — улыбнувшись, сказал он и поднял мое лицо к себе. «И я буду говорить это так часто, чтобы искупить свою вину и зарубить все года, которые заставил нас обоих проживать в одиночестве». «Грант», — нервно произнесла я, — «я должна тебе сказать, что...» «Ребята, одевайтесь, я не смотрю». В спальню влетел Тео, но я крепко держала его за плечи, не давая уйти. «Я должна это сказать, должна». «Придурок, мы одеты», — ухмыльнулся Грант и повернулся. «Отлично! Пошли сыграем в гольф. Все мужчины идут, пока женская половина будет визжать и реветь». Тео потянул Гранта за руку. «Грант, 2 минуты!» — попросила я, но руками уже обнимала воздух. «Сестричка! Проживешь без своего принца до вечера», — рассмеялся брат, а я недовольно сжала губы. «Ливи, потом. Иди развлекись». Грант подмигнул мне и вышел вместе с братом. Опустилась на пол, спрятав лицо в руках. Оно горело, хотя внутри меня был лед. Тело дрожало, я была на грани истерики и паники. Не могла поступить так с ним. Но если я расскажу, свадьбы не будет. Он ненавидит отца. А если узнает... Зажмурилась и встала. Нет, никто об этом не будет говорить. Свадьба состоится по расписанию, а прошлое пусть будет похоронено. Но комок в груди не давал мне дышать спокойно до самого вечера. Гранда я так и не видела, они играли. Сидела и улыбалась приглашенным. Шампанское не сняло напряжение внутри. Я смогу когда-нибудь это забыть.